Глава третья. Вера. Владика я не послушалась. Как он не уговаривал меня уйти из зала после первого раунда, я все равно осталась. Потому что неизвестность была для меня страшнее. Стоило мне представить себя одну, в гулкой тишине пустынных коридоров, ожидающую исхода боя, как к горлу подкатывала тошнота. Я больше не умела ждать. Я досмотрела поединок до конца. А потому видела, как Макс рухнул на ковер, теряя сознание, когда рефери уже объявил о его победе. Я видела, как в октагон вошли медики, двое крупных суровых мужчин с оранжевым пластиковым чемоданом в руках. Я видела, как сквозь зубы ругался Артур, выговаривая за что-то Владу, а брат стоял молча и не мог отвести взгляда от Русланова. А еще я знала, что к Максу меня сейчас не пустят. И потому я просто стояла и смотрела, как приводят в чувство моего любимого. Слезы редкими крупными каплями катились по щекам. Время от времени я смахивала их рукавом толстовки. Я до боли стиснула челюсть, чтобы не закричать, потому что мне снова было страшно. Только вместо страха маленькой испуганной девчонки пришла беспросветная взрослая безысходность. Но самым ужасным было другое. Где-то глубоко внутри какая-то часть меня надеялась, что этот бой заставит Русланова отступить и не ввязываться в поединок за титул. Тем временем Макс пришел в себя. Я видела, как он с помощью Артура осторожно встает на ноги и покидает октагон. Лучшее, что я сейчас могла сделать, это не попадаться им на глаза. А потому я юркнула в дверь с табличкой «Служебный выход» и оказалась в пустом, тускло освещенном коридоре. Теперь, чтобы попасть на первый этаж, нужно было найти лестницу. Следуя подсвеченным изнутри указателям, я, наконец, нашла узкий тамбур, в котором скрывался лифт, и нажала кнопку вызова. Ждать пришлось долго, и я потянулась за телефоном, чтобы написать Владику. Лишних проблем создавать не хотелось. Я уже поняла, что повела себя глупо, и теперь отчаянно боялась попасться на глаза Жданову. Но связи не было. Наконец лифт пришел, и двери медленно поползли в стороны. Я уже сделала шаг вперед, когда за моей спиной хлопнула дверь, и раздались мягкие шаги. «Ух ты, кого я нашел!» — раздался за спиной голос, от которого сбилось дыхание. «Вера, детка! А я думал, что обознался. Сколько лет не виделись и где встретились? В Питере!» Я судорожно сглотнула и медленно развернулась. Богдан Соломатин стоял, прислонившись к стене и скрестив на груди руки, и улыбался. Он ничуть не изменился, та же смазливая физиономия. Только взгляд серых глаз стал жестче. Тем временем лифт начал медленно закрываться, и тогда я рванула внутрь, надеясь, что мужчина не успеет зайти следом за мной. Но ему это и не потребовалось. Он просто выставил вперед ногу, и двери остановились. «Возьмешь меня с собой, детка?» — усмехнулся Богдан. Я рефлекторно отступила к противоположной стене и тут же почувствовала себя в ловушке. «Прокатимся?» — хохотнул Соломатин и нажал на первый этаж. Стоило дверям сомкнуться, как он оказался рядом. Навалился всем телом, вжимая меня в стену кабины, и ухватил рукой за скулы. Я дернулась и попыталась закричать. Не вышло. Он зажал мне рот ладонью, надавил, отлично зная, что причиняет боль. И наклонился так близко, что я почувствовала его дыхание и прошептал. «Так что же ты здесь делаешь, Вера?» Свободной рукой он задрал мне свитер, по-хозяйски забрался под край спортивного топа и больно ущипнул за сосок. Я дернулась, почти теряя сознание от подступающей паники. Лифт замер, бесстрастный голос проговорил. «Первый этаж!» Соломатин моментально отпустил меня и развернулся к дверям. Я попыталась взять себя в руки, но вышло не очень. Тело сотрясало мелкая дрожь, и я обняла себя за плечи, словно защищаясь от всего мира. Соломатин, как ни в чем не бывало, вышел. А я подняла глаза и увидела Артура. Глаза его метали молнии. Он схватил меня за локоть и практически выволок из лифта. Встряхнул и явно собирался бросить что-то язвительное, но посмотрел на меня и осекся. Спросил глухо: «Что с твоим лицом?» И уже громче добавил: «Кто это сделал, Вера?» Под его внимательным взглядом я поправила свитер и, глядя в пол, проговорила: «Соломатин. Он шел за мной, Артур». «А какого черта ты сбежала, Вера?» – прошипел Жданов. «Почему я ищу тебя по всей арене? Ты можешь мне сказать? И почему твой брат не знает, где ты?» «Что с Максом?» – вместо ответа спросила я. «А что может быть с твоим Максом?» – пробормотал Артур и устало потер переносицу. «Забрали в травму, подозрение на сотряс. Плюс рассечение, возможно, придется шить». «В травму?» – переспросила я растерянно. «Он же... Вер». Жданов обнял меня за плечи. «Так будет всем спокойнее. Ночь побудет под наблюдением, а там посмотрим. Владик поехал с ним. А ты?» «А я тебя искал. Чем же мне еще было заняться? Вера, как ты вообще здесь оказалась?» Я пожала плечами, надеясь уйти от ответа. «Будешь молчать?» – догадался Артур. «Ну, как знаешь. Идем, нам давно пора домой, а то Влад нас потеряет». Он взял меня за руку и потащил куда-то, к выходу, наверное. И я послушно шла за ним. Толпа заметно поредела, но у входа и на парковке было довольно людно. С залива дул пронизывающий ветер, и я подставила лицо ему навстречу. Морозило. Я зябко поежилась. Жданов одной рукой крепко сжимал мою ладонь, а второй пытался вызвать такси. На нем было темно-серое пальто нараспашку, из-под которого виднелась темная рубашка с распущенным воротом. «Идем», — сказал он и нетерпеливо дернул меня за руку. «Нам туда». Влад позвонил, когда мы уже были в такси. Позвонил Артуру, чем вызвал мое молчаливое негодование. Возмущаться, а тем более спорить, не имело никакого смысла. Мы все слишком устали, чтобы тратить последние силы на глупые обиды. Но для меня этот звонок стал последней каплей. Шлюз открылся, и я разрыдалась от страха, боли и безысходности. Артур молча протянул мне платок. Я благодарно кивнула. «С ним все в порядке», — произнес он. «Можешь больше не рыдать. Никакого сотряса, просто ушиб. Можно вылетать через пару дней». «Морду тоже зашили. До свадьбы заживет», — согласилась я сипло, всхлипнула и улыбнулась. «Значит, завтра отпустят?» «Отпустят», — подтвердил Артур. «Знаешь что, Вер, давай-ка приведем и твою физиономию в порядок и поедем погуляем. Хоть Питер посмотрим. А то одни разбитые рожи перед глазами. Не могу больше». «А Влад как же?» — пробормотала я. «А он пусть отсыпается. Ему завтра болезного забирать». «Я тоже хочу». «Ну, мало ли, хочет она», — усмехнулся Жданов. «Завтра получишь убогого, и тогда сама с ним разбирайся. А до тех пор отдыхать, морально и физически». В зеркале заднего вида я поймала заинтересованный взгляд водителя. Тот ухмыльнулся и спросил: «Вы спортсмены, что ли?» «А что, не похожи?» – удивился Жданов. «Да не знаю», – ответил дядька растерянно. «Мы почти спортсмены», – улыбнулся Артур. Машина плавно затормозила у входа в отель. А я в очередной раз подумала, как Жданов, да и Максим отличаются от большинства бойцов. Они думали иначе и жили тоже. Даже наш с Владиком отец, завоевавший себе своеобразную репутацию среди спортивных клубов, был проще. Перед дверью в свой номер я растерялась. Никак не могла найти карточку и уронила на пол рюкзак. Артур, наблюдая за моими метаниями, воздел глаза к потолку и молча протянул руку. Я послушно отдала ему рюкзак. Карточку он нашел не глядя. Приложил к замку и распахнул дверь, пропуская меня вперед. «Если я отлучусь на четверть часа, чтобы принять душ, с тобой ничего больше не случится?» – спросил он, криво улыбнувшись. «Хочешь, я сяду на кровать и буду тебя послушно ждать», – пробормотала я и отчаянно покраснела, когда поняла, как это прозвучало. «Эх, какое предложение!» – хохотнул Жданов. «Спасибо, но я пас, детка». От этого обращения я вздрогнула и отшатнулась. «Эй, ты чего?» – забеспокоился Артур. «Вер!» «Прости, просто...» Не зная, что ответить, я снова обняла себя за плечи. «Не нужно бояться, слышишь?» Он улыбнулся и поднял вверх руки. «Ты справишься. И мы все тебе поможем. Ты больше не одна, Вер. И тебе не нужно ничего от нас скрывать. Даже от Макса, поняла?» Я согласно кивнула. «Зайду за тобой через 20 минут. Оденься удобно и тепло, хорошо?» «Окей». Когда Жданов вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь, я потянулась за телефоном. Первым моим порывом было позвонить Владу, потом написать Максу. Но я решила быть послушной девочкой. Жданов прав. Русланову было не до меня, а у Влада достаточно и своих переживаний. Я обязательно расскажу им о том, что произошло. Но потом. Позже. В ванной я долго рассматривала свое лицо. Бледная кожа, обветренные губы, горящие лихорадочным блеском глаза. И истинно багровый отпечаток под правой скулой. Я аккуратно провела по нему пальцем и зашипела. Кожу соднила. «Ублюдок!» – процедила я сквозь зубы. И тогда, стоя в просторной ванной комнате дорогущего отеля в Питере, я поняла, что той девочки, которая молчала, больше не существует. Что прятаться глупо, ведь от себя не убежать. Макс подарил мне главное – уверенность в себе. Да, я переживала за него. И за Влада я тоже боялась бы, приди ему в голову вернуться на татами. Но за себя мне больше не было страшно, потому что я больше не была одна. Когда Артур постучал в дверь, я была уже полностью готова. Оставалось только застегнуть пуховик. «Ну что, вперед?» – спросил мужчина. «Голодная?» «Если только немного». «Снова врете, Вера Витальевна», – заметил Жданов и покачал головой. «Нехорошо это». Такси ожидало у подъезда. Ночной Санкт-Петербург казался сонным. Пустынные дороги, темные окна домов. Только Невский бурлил, несмотря на поздний час. Мы вышли у Анечкова моста и направились в сторону Дворцовой. Некоторое время шли молча. Артур полностью погрузился в свои мысли, и я решила ему не мешать. Вдруг, все так же молча, он схватил меня за рукав и потянул ко входу в небольшое кафе. Посетителей было немного. Мы заняли уютный столик у окна. «Не возражаешь, если я закажу?» – спросил Артур. «Не возражаю», – ответила я, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Каково было мое удивление, когда спустя минут 5 передо мной поставили высокий бокал с глинтвейном, украшенный долькой апельсина и палочками корицы. «Что это?» – решила уточнить я. «Глинтвейн», – ответил Жданов и пододвинул к себе чайник с зеленым чаем. «Алкогольный. Я подумал, что лишним не будет». «Не будет», – согласилась я и сделала глоток. Горячее сладкое вино обожгло горло, и сразу теплом растеклось по венам. Кровь перелила к щекам. Артур смотрел на меня и улыбался. «Что?» – спросила я, еще больше краснея под его пристальным взглядом. «Ничего. Пытаюсь понять, за кого ты сегодня испугалась больше? За себя или Русланова?» «А это важно?» «В целом нет, но...» Задумчиво протянул Артур и потер переносицу. Он всегда так делал, когда хотел собраться с мыслями. «За себя ты не испугалась, Вера. По-настоящему не испугалась. Потому что ты был рядом», — напомнила я. «Нет», — не согласился Артур, — «потому что ты больше не чувствовала от него угрозы». «С чего ты взял?» От горячего вина немного кружилась голова. «Ты забыла о нем. И о себе тоже», как только позвонил Владик. «Ну, знаешь». «Я не прав», — усмехнулся Жданов. Вместо ответа я пожала плечами. «Я бросил Ксю перед важным для нее боем. Я очень долго не хотел признавать, что спорт, именно в этом его проявлении, имеет для нее значение. Мне казалось, что из любви к искусству достаточно утренней пробежки и бассейн вечером в субботу. А когда я понял, она уже лежала на канвасе без сознания. Я опоздал, понимаешь? Все это время я переживал за себя, а не за нее. Мне казалось, что если я могу постелить везде соломки, закрыть двери на все замки, а на окна ради собственного спокойствия поставить решетки, то Ксю будет достаточно меня, а я буду наслаждаться покоем. Но это не так, Вера. Ты же сама спряталась за семью замками. Спряталась от людей, полностью обесценивая собственные страхи. То, что сделал Соломатин, это ужасно. Но ты в этом не виновата, Вера. И в том, как поступил твой брат, тоже. Это их выбор, но никак не твой. «А Максим?» – спросила я тихо. «Вы оба взрослые люди», – напомнил Артур. «Я хотела спросить у него про UFC и про то, каковы у Русланова шансы. Но тут официант поставил перед нами тарелки, и я спросила совсем другое. «Что это?» «Шаверма», — ответил Артур. «Только теперь ты знаешь мой главный секрет. Поклянись, что никому не расскажешь, иначе...» «Веган, грэплер и тиран, значит», — усмехнулась я. «Вера, но нельзя быть такой злопамятной», — обиженно произнес Жданов и откусил здоровенный кусок. «Шаверма? В полвторого ночи? Обалдеть!» «Тогда и ты пообещай мне кое-что», — сказала я. Артур замер, не донеся до рта свою добычу. «Что именно?» — спросил он, не спуская с меня внимательного взгляда стальных глаз. «Что ничего не расскажешь Максу и Владику про меня и Соломатина? Про то, что видел нас вместе?» «Ты уверена, Вер?» «Уверена», — ответила я. «Я не хочу, чтобы он дрался из мести». Жданов медленно кивнул, принимая мой ответ, и сказал. «Тогда по рукам. То, что случилось в Питере, пусть останется в Питере».